Она села на край кровати и закрыла лицо руками. «Не хочешь ли стакан воды?» Она покачала головой. Он подошел к умывальнику, наполнил стакан и подал ей. «Выпей немножко, тебе будет лучше». Он поднес стакан к ее губам, и она маленькими глотками выпила воду. Затем, с ужасом в глазах, пристально посмотрела на него. Он стоял, глядя на нее сверху вниз, и в глазах его светилось самодовольство. «Ты и теперь продолжаешь считать меня мерзавцем?» — спросил он. Она опустила глаза. «Конечно. Но я не лучше вас, и мне так стыдно, так стыдно. Мне кажется, вы могли бы чувствовать некоторую благодарность. Уйдете ли вы, наконец?» «По правде сказать, пора. Я только успею привести свой туалет в порядок до возвращения Дороти». И он бодрым шагом вышел из комнаты. Некоторое время Китти в сгорбленной позе, как обезумевшая, продолжала сидеть на кровати. В мозгу была пустота. Дрожь пробежала по всем ее членам. Наконец она, шатаясь, поднялась на ноги и, подойдя к туалету, опустилась на стул перед ним. Она взглянула на себя в зеркало. Глаза ее распухли от слез, лицо было в пятнах, и на одной щеке красная метка, там, где прижималось его лицо. Она с отвращением смотрела на свое отражение. Это было все то же ее лицо. Она искала в нем следы пережитого ею позора. «Свинья!» — крикнула она в зеркало. «Свинья!» Закрыв лицо руками, она зарыдала. Позор! Позор! Теперь было непонятно, как она могла это допустить. Ужасно! Она его ненавидела, ненавидела и себя. Но какое блаженство! Какая гадость! Она никогда не сможет посмотреть ему в глаза. Он вполне оправдался. Он был прав, когда отказывался жениться на ней. Она недостойная женщина, ничем не лучше проститутки. Даже хуже. Эти несчастные отдаются за кусок хлеба. И в этом доме, где Дороти приютила ее в минуту несчастья и жестокой скорби. Плечи ее тряслись от рыданий. Все теперь пропало. Она думала, что стало лучше. Считала себя вполне вооруженной против искушения. Думала, что вернется в Чинкиен женщиной, владеющей собой. Новые мысли, как желтые бабочки под лучами солнца, порхали в ее сердце, и она стремилась еще совершенствоваться. Свобода, как призрак, манила ее вперед. Мир был обширной долиной, по которой она могла идти легким, уверенным шагом, с гордо поднятой головой. Она считала, что сладострастные мысли и низкие пороки навсегда покинули ее, что теперь она будет жить высокой, здоровой, духовной жизнью. Сравнивала себя с белым мотыльком на вечерней заре, неторопливо летающим над рисовыми полями. Такие мотыльки похожи на парящие думы примиренного с собою духа. А она оказалась рабой. Бессильно, бесполезно стараться, безнадежно, она просто шлюха. К обеду она, конечно, не выйдет. Она послала слугу сказать Дороти, что у нее болит голова и что она предпочитает остаться у себя в комнате. Дороти пришла и, видя ее красные, распухшие от слез глаза, ласковым, соболезнующим тоном поговорила с ней о разных пустяках. Китти знала. Дороти думает, что она оплакивает Вальтера, и как добрая и любящая жена, сочувствуя ей, бережно к ее естественному огорчению. «Я знаю, что вам тяжело, дорогая», — сказала она перед своим уходом, — «но постарайтесь взять себя в руки. Я уверена, что ваш дорогой муж не желал бы, чтобы вы так о нем убивались».